Те, кто выполнил свои учебные задания, могут отдать приоритет тому, какой работой они будут заниматься, когда придут. А у тех, кто не выполнил задание, нет выбора. То, что вам говорят делать другие, это то, что вы должны сделать. По крайней мере, половина учеников 15 класса выросли в городах, хотя они и видели сельскую местность, но никогда не занимались такой физической работой. Конечно, есть и такие люди, как Ся Цин Ю и Юн Хуа, которые выросли, занимаясь ручным трудом, и которым подходят все виды работы. Относительно популярной работой было кошение травы косой, а в перчатках убирать шифер и мусор, это не так приятно. Если убрать кусок глинобитной стены, в щелях окажутся либо многоножки, либо скорпионы. Также имеется свалка мусора. Двор круглый год пуст, и соседи считают его помойкой. Сегодняшние сельские территории за несколько лет еще не превратились в новые сельские территории, а стационарных пунктов сбора мусора вообще нет. В этом ветхом дворе годами накапливался мусор из более чем десятка домов вокруг. В нем есть все. Убирать его совсем не весело. Тем, кто не выполнил задание, остается только усердно выполнять эту самую непопулярную работу. Через 3 выходных подряд маленький дворик стал на удивление чист. Цзиянь нашел машину и вывез весь убранный мусор, сорняки и т.д. Двор вдруг стал просторным и чистым. Если не считать ветхого дома, все остальное было на самом деле хорошо. У входа во двор стоит высокий вяз, в этом сезоне вяз как нельзя кстати. Во дворе также есть несколько старых акаций, на них уже благоухали гроздья белоснежных цветочных почек, а через неделю эти почки должны раскрыться и будут очень вкусны. Юнхуа впервые участвовала в этом мероприятии. На этой неделе, когда она пришла, отделочные работы во дворе уже были завершены. Ученики 15 класса, все выглядели очень взволнованными, а некоторые мальчики хотели залезть на дерево, чтобы собрать большие и круглые почки вяза, но они вообще не могли подняться. В конце концов единственным, кто мог залезть, был Ся Цин Юй. Ся Цин Юй забрался на первую ветку, взял одолженный у соседа серп, привязал к бамбуковому шесту, срезал им ветку, которая упала на землю и была сразу схвачена другими. Даже Цзиянь полностью пренебрег своим статусом, чтобы схватить себе почку, и его рот постоянно кричал: «Вы, кучка невежественных людей, если у вас есть что-то вкусное, вы должны сначала почтить лидера альянса, понимаете? Лидер, вы стары, остерегайтесь боли в животе, если вы едите слишком много. Эй, вы, обезьяньи детеныши, вы все думаете, что вы Суню-кун, разве это не удивительно?» Цзиянь взял в руку длинную мягкую плетенку и начал практиковаться в размахивании руками и преподавании обезьянам урока. В этот момент Ло Си-си схватил Цзияня за одежду и крикнула: «Лидер, ваш телефон звонит». Цзиянь положил руки на бедра и ахнул: «Принеси это сюда». Ло Си-си с улыбкой достала мобильный телефон Цзияня и бросила ему: «Кто звонит в это время?» Цзиянь посмотрел на номер и нахмурился. Улыбка и расслабленность на его лице мгновенно исчезли. Он прямо ответил на звонок: «Разве ты не сказал, что не будешь дергать меня в эти месяцы?» «Что? Невозможно». Выражение лица Цзияна внезапно изменилось. Он подошел к тихому месту со своим мобильным телефоном и сказал: «Кто сказал, что моя младшая тетя мертва? Какие есть доказательства?» «Нет, невозможно, это было проверено». «Не надо, не говорите пока дедушке». «Не могу сказать». Юнхуа нахмурилась и посмотрела на Цзияня, который выходил из двора. «Младшая тетя? Цзиянь?» Ба Си Цин никогда не представлял ей Цзияня, но его фамилия была Цзи, и он имел право заключить пари с Ба Си Цином, а также с младшей тетей, о которой он упомянул. Юнхуа неизбежно задумалась над этим вопросом, и чем больше она думала об этом, тем более невероятным казалось ей происходящее. Юнхуа уже знала о семье Цзи. Старый хозяин семьи Цзи был представителем того же поколения, что и лидеры. Нынешний старик семьи Цзи является заместителем начальника национального уровня и частым гостем семичасовых новостей. Мэй, скончавшаяся в городе С, невестка этого заместителя старшего брата. Младшая тетя семьи Цзи, о которой говорил Ба Си Цин, была дочерью этого заместителя старшего брата старика, а Цзиянь перед ним, скорее всего, был внуком старого хозяина семьи Цзи. Это означает, что младшая тетя семьи Цзи на самом деле является биологической тетей Цзияня, который был перед ней. Ба Си Цин и остальные могли называть младшую тетю по старшинству, но тот, кто стоял перед ней, был настоящим кровным родственником младшей тети семьи Цзи. Юнхуа не могла не дернуть уголком рта. Статус предыдущего Минцы уже был достаточно впечатляющим. Теперь Цзиянь был внуком старшего брата вице-государственного уровня. Это настоящий императорский родственник. Если Бао Си Цин, первый принц имперской столицы, то Цзиянь, как минимум младший принц. Имея такую личность, он стал их учителем. Какая роскошь! Не знаю, сколько людей ломало голову, чтобы завязать отношения с этим молодым принцем, но кто бы мог подумать, что он действительно придет сюда учить и даже возиться с разбитым двором. Ему достаточно лишь пошевелить ртом. В любом дворце или замке найдутся люди с руками, ясно. Но видно, что сам Цзиянь получает удовольствие от этого процесса. Люди их статуса, если они не следуют политической линии, действительно могут позволить себе уйти. Цзиянь вернулся после того, как ответил на звонок, чувствуя себя явно намного хуже. «Учитель Цзи, нам следует вернуться, скоро уже стемнеет», — сказала Юнхуа. Цзиянь огляделся. «О, все хорошо проводили время. Послушайте, когда кто-то обычно называет его учителем Цзи, он может сразу же сменить имя на лидера Альянса, но теперь он этого даже не услышал, что показывает, что у него действительно плохое настроение. Пойдем домой, завтра нам нужно учиться», — крикнула Юнхуа. И другие одноклассники также приветствовали идею вернуться в город. Они приехали на велосипедах, возвращались тоже не них. В любом случае, там было много людей, и это было весело. Расстояние чуть более, чем в 10 миль пролетело незаметно. По дороге Цзиянь снова ответил на звонок. «Я понимаю, я смогу вернуться только на выходных. И вообще, что ты наговорил за эти годы? Что не так, жить, чтобы видеть потом только мертвое тело? Дедушке пока не говори». Глава 651, 10 лет. В пятницу, за день до возвращения Цзиянь в столицу империи, дело Е Цинмэна было решено. Согласно приговору первой инстанции, Хан Фэнчжоу был приговорен к 6 месяцам заключения и штрафу, а Е Цинмэн была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Юнхуа не присутствовала на суде, но, когда она услышала результат, она все еще не могла контролировать свои эмоции. 10 лет. Даже если срок можно смягчить, то надо отсидеть минимум 5 лет. 5 лет тюрьмы. Юнхуа вообще не могла себе этого представить. Такое место, как тюрьма, ничем не отличается от ада на земле. Небольшой центр заключения может заставить людей почувствовать себя как в аду, не говоря уже о настоящей тюрьме. Адвокат Цзянь слишком некомпетентна, не совсем. Но ситуация Е Цинмэн была умышленным убийством, и она убила 3 человек, пытки и другие суровые обстоятельства. Ее умышленное убийство было особенно серьезным. Если бы не ее возраст и трагедии, которые она пережила раньше, это было бы пожизненное заключение. 10 лет – это уже самый мягкий приговор, который может добиться для нее адвокат Цзянь. Юнхуа потеряла дар речи. Этот результат действительно неприемлем. Однако с этим ничего нельзя было поделать. Она должна отбывать наказание в исправительном центре для несовершеннолетних провинций Цзян. «Я буду, у меня есть одноклассники, я буду полагаться на связи», – тихо сказал Линьнан. Юнхуа поджала губы и покачала головой. «Это доверительные отношения, и что, в таком месте, даже 10 лет спустя, все еще есть множество невыразимых внутренних историй, не говоря уже о том, что будет потеряно 10 лет. Снаружи ты свободный человек и можешь говорить о правах человека, но внутри, это уже лучший результат», — Линьнан вздохнул. «Характер этого дела слишком плох, если только…» Юнхуа глубоко вздохнула. «Если только что, забудь об этом, давай не будем об этом говорить, это бессмысленно». Юнхуа потеряла дар речи. В течение 7 дней после вынесения приговора первой инстанции адвокат Цзянь Чуньцу подала еще один иск в Высший народный суд провинции Цзян, и Высший народный суд провинции Цзян принял дело к рассмотрению. От подачи иска до передачи материалов дела и рассмотрения дела во второй инстанции пройдет не менее 1-2 месяцев. Вероятно, второго слушания не будет, пока она не примет участие в национальном чемпионате по плаванию. Но Юнхуа считала, что результат второго слушания не должен измениться, ведь по закону 10-летний срок, это уже самый легкий срок. Я не могу описать свои чувства. Если бы он знал, что сегодняшний день закончится именно так, Хан Фэнчжоу, вероятно, решил бы как можно скорее вызвать полицию. От сожаления нет лекарства. Если Хан Фэнчжоу позвонил бы в полицию после того, как нашел Е Цинмэн, У Е Цинмен не было бы шанса убить этих троих человек. Чтобы защитить Е Цинмен, Хан Фэнчжоу не вызывал полицию, но он никогда не ожидал, что Е Цинмен воспользуется таким жестоким методом, чтобы убить этих троих людей. Таким образом, он выбрал путь, откуда нет возврата. Никогда не знаешь своего будущего. Так называемое предвидение – это всего лишь мечта. И это, наверное, жизнь. Никогда не знаешь, когда сделаешь правильный выбор, а когда – неправильный. Жизнь всегда такая непредсказуемая. Судьба всегда такая непростая. Очевидно, никто не виноват. Но теперь кажется, что все не так, все необратимо. Цзиянь вернулся в среду, в четверг и пятницу, 19-20 апреля. В начальных школах города Цзянси проводятся выпускные экзамены. Результаты экзаменов будут опубликованы в следующий понедельник. Но после того, как Юнхуа сдала экзамен, у нее даже не было времени ждать до понедельника, и она отправилась прямо в город Цзян, чтобы снова принять участие в тренировочном лагере. Глава 652. Рост. Соревнования закончились только в середине марта, и в конце апреля ей пришлось снова участвовать в сборах, потому что в середине мая пройдет чемпионат страны по плаванию. В этом году национальный чемпионат по плаванию проводился в городе Ф, провинция Д, на самом южном побережье. На этот раз было действительно много экспертов. На этот раз Юнхуа официально стала членом сборной провинции Цзян по плаванию. Хотя она не проходила профессиональную подготовку, как другие спортсмены, она действительно была официальным членом сборной провинции Цзян по плаванию. Ее результатов этих двух раз было достаточно, чтобы команда провинции Цзян по плаванию официально завербовала ее в команду провинции. Перед тренировочным лагерем первым шагом является медицинский осмотр. За последние несколько месяцев Юнхуа подросла еще на 3 сантиметра. Хотя рост был всего 159, но, по крайней мере, выглядела она гораздо лучше. Действительно, физические упражнения способствуют росту тела, и плавание действительно является хорошим упражнением для увеличения роста. Давление под водой больше, чем обычное давление воздуха. Упражнения в такой среде более полезны для воздействия на клетки человеческого тела, отвечающие за рост. Исходя из этих расчетов, в этом году Юнхуа может вырасти примерно до 8-9 см. Хотя это и не так много, как у других, которые за год выросли на 11 см, она была уже очень довольна. Доктор сказал, что она может вырасти как минимум до 163, но Юнхуа чувствовала, что с интенсивностью ее упражнения и стимуляцией ее тела она может вырасти до 168-170. Однако на самом деле Юнхуа действительно была невысокой среди пловцов. Рост очень полезен, особенно в плавании. Например, если вы самым простым способом коснетесь стены, даже если вы отстаете всего на 0,01 секунды, чемпионат может быть проигран. На официальных соревнованиях рост большинства пловчих превышает 170 см, а некоторые даже выше 180 см. Рост Юнхуа действительно является очень большим недостатком. И ее возраст, ее техничность, ее сила – все находятся в невыгодном положении. Все, что она может дать – это упорный труд. Увидев еще раз Фань Мэн и Цзунин, Юнхуа вспомнила, что, похоже, она уже давно не связывалась с Конг Муцин. Это нормально, что она не связалась с Конг Муцин. В конце концов, она не останавливалась с китайского Нового года. Она только что вернулась после соревнований. Она не могла есть и спать по ночам из-за случая с Хан Фэнчжоу и Е Цинмен. У нее не было лишних мыслей связаться с Конг Муцин. Но Конг Муцин не связалась с ней, с ее характером. Способна ли она сдержать свои слова? Во время весеннего фестиваля Гусюнь сказал, что отвезет Конг Муцин к семье Гу в столицу империи, но что произошло дальше? После дня тренировок, вернувшись в отель, Юнхуа быстро достала телефон и позвонила Конг Муцин. Ей потребовалось так много времени, чтобы подумать о Конг Муцин. Ей было очень неловко быть ее подругой. «Эй, ты занята? Тебе потребовалось так много времени, чтобы ответить?» Голос Юнхуа был очень мягким и тихим. Конг Муцин потребовалось несколько секунд, чтобы заговорить. Ее голос был немного нервным. «Нет, я только что встала». «Только встала?» Юнхуа внезапно почти потеряла рассудок, и в ее голосе было что-то значимое. Конг Муцин тут же вскочила на ноги. «Не подумай неправильно, я действительно только что встала. Сейчас только 8 часов утра, ладно. О, в Китае должно быть 8 часов вечера, летнее время. Сбой в биоритмах, где ты сейчас?» Юнхуа не мог не спросить. «Майами, прошептала Конг Муцин. «В отпуске?» Юнхуа подняла брови. «Он пришел на работу». Конг Муцин закусила губу. «Я не хотела ехать». «Ох, что ты охаешь? Я серьезно. У меня есть дела по дому». Конг Муцин стиснула зубы. Но он должен был сказать. Глава 653. Урок. «Что он хотел сказать?» спросила Юнхуа. Конг Муцин долго колебалась, прежде чем сказать. «Он должен часто приводить сюда спутницу-женщину. Лучше всего приводить с собой жену. Это проявит больше уважения». «О, это правда», Юнхуа не смогла сдержать улыбку. «Тогда я хотела бы спросить госпожу Гу, каково это, присутствовать на банкете американского высшего класса? Как я могу себя чувствовать? Я устала. На банкете иногда даже не удается справиться с комплектом платьев. Я стою как кукла. Раньше я думала, что с английским все в порядке, но с тех пор, как я пришла сюда, оказывается, они иногда даже говорят на сленге. Там столько жаргонных слов, что я их не понимаю. А еда здесь действительно ужасная». Конг Муцин не могла не выразить свою горечь. «Я ненавижу есть западную еду, а еще больше ненавижу есть еду, приготовленную здесь. Ты сказала господину Гу, он так занят. После всех ежедневных развлечений, ему предстоит много работы, когда он вернется. Его нигде не видно, пока он не ляжет спать. Он весь день был в кабинете. Он слишком занят. Я сказала ему, что сначала вернусь в Китай, но он отказался. И мне нужно поехать во Францию через 2 дня. Тон Конг Муцин был совершенно несчастным. «Я действительно не хочу те вещи, в которых он участвовал. Мне не нравится ни один из случаев, и я не могу к ним приспособиться. Каждый раз, когда я надеваю туфли на каблуках или платье, после вечеринки, мои ноги почти сломаны, и мое тело из-за неудобной одежды превратилось почти в зомби. Тогда почему ты не сказала Генугу, о чем ты говоришь? Я просто выполняю свои обязанности жены. Я не могу этого делать в постели. Я не могу оправдываться в постели. Эй, это хорошо, чтобы я не чувствовала себя всегда в долгу перед ним». Юнхуа потеряла дар речи от метода расчета Конг Муцин. «Забудь об этом, я больше тебе ничего не скажу. Мы поговорим об этом, когда вернемся в Китай». Конг Муцин в спешке повесила трубку. Юнхуа потеряла дар речи. Она так спешила повесить трубку, это не в стиле Конг Муцин. Похоже, произошло что-то неожиданное. Конг Муцин схватила свой мобильный телефон, поджала губы и посмотрела на Гусюня, который открыл дверь и вошел с некоторым чувством вины. Гусюнь взглянул на нее, слегка нахмурился, подошел, взял пару тапочек и положил их ей под ноги. «Сколько раз я говорил тебе не ходить босиком по полу?» «Не так много раз. Это 4-й раз», Гусюнь посмотрел на Конг Муцин с ничего не выражающим лицом. Но Конг Муцин не могла не сделать шаг назад. «Я волновалась в этот момент. Обещаю, что не буду делать этого в следующий раз. Правда». Гусюнь все еще бесстрастно смотрел на нее. «Ты сказала то же самое в прошлый раз, Конг Муцин собиралась заплакать. «Тогда что, по-твоему, нам следует делать?» Несколько минут спустя Конг Муцин спряталась под одеялом и отказалась выходить. Гусюнь, этот вонючий извращенец, вонючий хулиган. Он на самом деле ударил ее, как ребенка. Боль не слишком мучительная, но очень разрушительная. Она уже не ребенок. Как ты мог ударить ее в такой позе? Конг Муцин была полностью закутана в одеяло и отказывалась выходить, потому что ей было слишком неловко, чтобы кого-то видеть. Отвратительный Гусюнь, раздражающий. «Выходи», — холодно сказал Гусюнь. «Нет, я не буду». Конг Муцин сердито крикнула из-под одеяла. «Кто сказал тебе ударить меня?» Гусюнь посмотрел на свою ладонь и увидел, что она вовсе не красная. «Разве это называется избиением? Я считаю до 3, если не выйдешь». Глава 654. «Никто больше никогда не будет ее так баловать». Конг Муцин решила игнорировать Гусюня. Она уже не ребенок и не нуждается в том, чтобы кто-то контролировал ее, как родитель. «Есть ли что-то плохое в том, чтобы просто наступать на пол босыми ногами? Тебе разрешено съедать только 1 кусочек мороженого в день, тебе не разрешается выпивать более 1 колы с кубиками льда в день, тебе не разрешается прикасаться к алкогольным напиткам, тебе не разрешается носить короткие юбки и шорты, нельзя гулять по улице одному, смотреть в мобильный телефон или компьютер более 30 минут, домой надо идти до 20 часов вечера, ложиться спать после 10 часов, а вставать раньше 8 часов утра. Ей 22, а не 12. Конг Муцин была полностью разбита. Ее родители никогда не заботились о ней так, или она никогда не сталкивалась с такой ситуацией, когда ее строго контролировали родители. Когда она была ребенком, у нее было слабое здоровье и болезнь сердца, поэтому все следовали за ней. Она не могла видеть своих родителей более одного раза в течение года, и о ней заботился ее брат Конг Юаньцзи. Врачи не разрешали ей пить калу, а она очень хотела. Брат брал маленькую ложечку, давал ей немного, клал в рот, чтобы почувствовать вкус, и еще очень праведно сопровождал ее, никто не пил. Чтобы заставить ее есть больше овощей, брат сопровождал ее и ел вдвое больше, чем она. Когда ее одноклассники ходили в парк аттракционов и катались на американских горках, они возвращались и рассказывали ей, как это было волнительно и захватывающе. Она тоже завидовала, но знала, что сердце ее, рожденное с врожденным дефектом, совершенно не могло этого вынести, поэтому ей оставалось только молча восхищаться им. Брат, однако, спокойно рассказал ей, в определенный год, в определенный месяц, в определенный день, в определенном месте американские горки выскочили из колеи, в определенном месте американские горки в самом высоком месте зависли, все перевернулись, некоторые люди не пристегнули ремень безопасности, плюхнувшись в лепешку от прямого падения, но также сказал, что есть аттракцион на американских горках, замки безопасности не пристегнуты должным образом, свалка, люди все полетели. Такая опасная игра, это не весело. Если ты действительно упадешь, это ничем не будет отличаться от самоубийства, спрыгнув со здания. Это так отвратительно. Когда Конг Муцин была ребенком, она не знала, что ее брат утешал ее. Она знала только, что это было так опасно. Она была красивой маленькой принцессой. Даже если она умрет, ей придется умереть изящно и благородно, а не быть разбитой на мясные котлеты. Такая смерть была слишком уродливой. Она также хочет, чтобы ее брат пообещал ей, что, если она действительно умрет, он наденет для нее платье принцессы, построит для нее подземный дворец и положит для нее в подземелье много вкусной еды, забавных вещей и красивой одежды. Дворец. Мой брат тогда сказал нет. Если бы она действительно умерла, он немедленно нашел бы другую сестру и подарил бы новой сестре всю вкусную еду, веселье и красивую одежду. Она была так зла, что плакала. Но ее брат сказал, что если она послушается врача, проявит смелость и выдержит операцию в будущем, он купит ей настоящий замок и заставит ее почувствовать себя настоящей принцессой. Конг Муцин спряталась одна в ванной и тайно плакала. Она была слабой и больной с детства, а ее сердце – бомба замедленного действия. Хотя она ничего не может сделать, она действительно выросла в руках своего брата. Пока ее пересадка сердца не прошла успешно и она не стала здоровее, она начала тосковать по большему миру, ее крылья ожесточились, и она начала летать, летая все дальше и дальше. Это было так далеко, что она даже не знала, когда с ее братом произошли потрясающие изменения. Это было так далеко, что она почти забыла, как брат держал ее на ладони и души в ней не чаял, когда она была ребенком. Ее характер, который выглядит высокомерным и властным, но на самом деле, был полностью создан благодаря баловству ее брата. Брат умер. Больше никогда не будет никого, кто бы баловал ее так, как это делал брат. Сердце болело, как от булавочного укола. Глава 655. Она больше не чья-то маленькая принцесса. Некоторые люди говорят, что когда умирает близкий человек, сначала вы почувствуете боль, но это чувство не продлится долго. Но когда вы думаете, что полностью отпустили его, и думаете, что больше не будете чувствовать к нему боль, болезненное чувство внезапно вернется, мгновенно атакуя ваши конечности и кости, заставляя боль удушать. То же самое относится и к Конг Муцин. Когда что-то случилось с ее братом, ей стало очень грустно, но, узнав, что сделал ее брат, она должна признать, что ненавидит своего брата. Ненавижу, почему он стал таким, подонком и дьяволом. Она ненавидела то, что он сделал, еще больше, полностью отрезав все возможности между ней и Цзунином. Ее брат убил сестру Цзунина, и он убил ее брата. Этот безнадежный долг никогда не может быть разорван на части и никогда не может быть уничтожен. Между ней и Цзунином больше нет никаких шансов. В то время она действительно ненавидела своего брата. Но когда ее брат действительно умер и его собирались похоронить, она вспомнила те годы, когда они с братом зависели друг от друга, когда она была ребенком. Без брата она, возможно, не смогла бы дождаться этого сердца. Должно быть, она давно бы умерла. Каждый в мире имеет право ненавидеть ее брата, но она этого не делает. Она скучает по брату. После того, как похоронили брата, ее настроение значительно успокоилось, и она подумала, что будет меньше грустить. Она вышла замуж за Гусюня. Она давно не думала о своем брате. Но когда Гусюнь контролировал ее, как ребенка, она не могла не думать о своем брате. Эта любовь никогда больше не повторится. Чем больше она об этом думала, тем печальнее становилась. Конг Муцин сидела на корточках в углу ванной, уткнувшись головой в колени и плача, но не смела плакать слишком громко. Дело ее родителей все еще расследуется, и лучшим исходом, вероятно, будет пожизненное заключение. Для Конг Муцин не имеет значения, есть ли у нее родители или нет. Она никогда не знала своих родителей с детства. Она знает только своего брата. Но теперь ее брат тоже ушел. Никто больше не относится к ней как к маленькой принцессе. Она вышла замуж за Гусюня и стала госпожой Гу. У нее больше нет родственников, которые могли бы ее баловать, и она больше не может быть своенравной. Она очень много работала, чтобы стать госпожой Гу, но Гусюнь все еще во многом недоволен. В глазах Гусюня казалось, что все, что она делала, было неправильным. «Открой дверь», — голос Гусюня прозвучал тихо. Плач Конг Муцин внезапно прекратился, и она начала рыдать. «Открой дверь», — голос Гусюня стал холоднее. Конг Муцин закусила губу, ее сердце пропустило удар, она протянула руку и включила душ. Послышался звук льющейся воды, и она крикнула прямо снаружи плачущим голосом. «Я принимаю душ». «Я сказал, открой дверь». Голос Гусюня был неясным среди звука текущей воды. По крайней мере, Конг Муцин, которая почти задыхалась от плача, была окружена звуком текущей воды, ее слух был значительно снижен, а голос Гусюня также был разорван на части, и ее величество значительно уменьшилось. Добавьте к этому, бунтарское настроение Конг Муцин внезапно охватило его. С тех пор, как она стала госпожой Гу, она делала все, что он ей приказывал, не смея жаловаться, не смея отказываться, она была как стандартный манекен, купленный им, считая себя его собственностью, не смея иметь ни собственных мыслей, ни тем более действий. Это было слишком тяжело, это было слишком удушающе. С нее хватит. Она человек, даже если вышла за него замуж по сделке, она тоже человек, а не игрушка. «Я же сказала тебе, что принимаю душ», — крикнула Конг Муцин в дверь ванной. «Уходи». В большой ванной комнате, на удивление, раздалось эхо. Глава 656. «Я хочу наследника. Давненько я не выходила из себя». Накричав, Конг Муцин включила душ на максимум. Но в следующую секунду дверь в ванную распахнулась. Глаза Конг Муцин мгновенно расширились, и она указала на Гусюня. «Ты-ты». Гусюнь протянул руку и выключил душ. Волосы и одежда Конг Муцин были мокрыми и прилипали к ее телу. Тонкая шелковая пижама, намоченная водой, идеально прилегает к телу, обнажая изгибы. Конг Муцин тут же скрестила руки на груди, пытаясь защитить себя, но ее поза. «Уйди». Лицо Конг Муцина было полно смущения. Глаза Гусюня скользнули по ее телу. Конг Муцин хотела спрятаться, но спрятаться ей было негде. Когда она умирала от стыда и гнева, глаза Гусюня снова встретились с ее глазами. 10 минут, смой это». Конг Муцин какое-то время не реагировала, а когда она это сделала, она закричала на Гусюня. «Тебе нужно всего 10 минут, чтобы принять ванну». «Мне 5 минут достаточно», — серьезно ответил Гусюнь. Конг Муцин стиснула зубы. «Ты можешь, а я нет». Гусюнь поднял брови. «Тогда я покажу тебе один раз». «Покажешь?» Конг Муцин вообще не поняла, что он имел в виду. Гусюнь даже протянул руку и расстегнул лямки пижамы. «Что ты делаешь?» Глаза Конг Муцин были полны страха, и она замахала руками, чтобы дать Гусюню пощечину. Но для Гусюня она была слишком миниатюрной. Одной рукой он схватил ее за оба запястья. «Гусюнь!» Конг Муцин была так зла, что ее глаза покраснели. Гусюнь спокойно посмотрел на нее. «Стой спокойно и позволь мне помочь тебе принять ванну. Мне не нужно. Ты не сможешь закончить мытье за 10 минут. Я не могу помыться. Ты заболел? Не трогай меня». Конг Муцин была очень зла и кричала на Гусюня во весь голос. «Чего ты хочешь? Ты можешь просто оставить меня в покое». «Нет», — голос Гусюня все еще был спокоен и спокоен, как будто ничто не могло повлиять на его настроение. «Я тебя ненавижу». Он держал Конг Муцин и не мог пошевелиться, она могла только кричать на него, Ее глаза были полны гнева. Гусюнь, который был на 20 сантиметров выше ее, опустил голову и посмотрел на нее, его глаза все еще были спокойны. Казалось, он вообще не слышал, что она говорит, и так серьезно купал ее. 8 минут. Он отпустил ее, выключил душ и завернул в полотенце. «Гусюнь, я ненавижу тебя!» Конг Муцин сказал это еще раз. Гусюнь взглянул на нее легко, совершенно безжизненно. «Это не имеет значения, это не важно!» Конг Муцин закусила губу. «Почему ты женился на мне? Чтобы насладиться этим желанием контроля? Есть так много людей, которые хотят, чтобы ты контролировал их. Почему я?» Гусюнь промолчал и помог ей привести в порядок банное полотенце, прежде чем вывести ее на улицу. «Я благодарю тебя за дела компании. Ты спас компанию, когда был мой самый критический момент. Ты можешь делать все, что хочешь, пока это у меня есть, пока я могу тебе это дать». Конг Муцин поджала губы. «Гусюнь, можешь ли ты сказать мне, чего именно ты хочешь? Знаешь ли ты, что я, как коряга, плыву в огромном океане, без выхода и конца не видно? Я, неважно, чего ты хочешь, будь то жизнь или смерть, просто скажи мне, ладно». Глаза Гусюня, которые всегда были спокойны, наконец дрогнули. «Хочешь знать, независимо от того, чего я хочу, это нормально, Глаза Гусюня были сосредоточены, и его тонкие пальцы спустились с ее губ к самой чувствительной части. Он слегка приоткрыл тонкие губы. «Я хочу наследника, наследника твоей крови. Ты можешь дать его мне?» Глава 657. «Ты и он, вы оба неразумны. Хуа-хуа, когда начнутся соревнования? 15 го числа состоится соревнование. Так скоро». Голос Конг Муцин по телефону был немного искажен. «Тогда я точно не смогу приехать. Возможно, я не смогу вернуться в Китай до 20-го числа». Юнхуа сидела на балконе с ноутбуком на маленьком столике перед ней, откинулась на мягком диване и со смехом спросила. «Где ты сейчас?» «Франция», — ответила Конг Муцин. «Ты знаешь Бордо? Это самый известный район производства красного вина во Франции. У него здесь винодельня. На самом деле, это не так уж и удивительно. Его компания, похоже, занимается производством красного вина, при этом очень известная марка. Я забыла, но это винодельня, его маленькая частная винодельня. Говорят, что она передалась от бабушки и его матери, а потом и ему. История этой винодельни насчитывает более 200 лет. В винном погребе хранится много старого вина. Вкусное, у него приятный вкус», — сразу же сказала Конг Муцин. «Это правда, раньше мне не очень нравилось пить красное вино, но я обнаружила, что моя неприязнь к нему может быть просто потому, что вино плохое, ха-ха-ха. То, что ты сказала, заставляет меня хотеть ударить тебя». Юнхуа не могла не сказать. Конг Муцин слегка кашлянула. «Не волнуйся, я тайно принесу тебе несколько бутылок, когда вернусь». «Не надо, еще несколько бутылок, я не могу себе этого позволить. Какая бутылка вина, которая может быть включена в винный погреб господина Гу, стоит больших денег? Ничего, кажется, что все они домашнего приготовления, но это правда, что они хранятся уже много лет. Я слышала от здешних мастеров, что виноделие тоже делится на винтажи, виноград какого года хороший т.д. Во всяком случае, есть несколько урожаев, которые я точно не помню, но все вина хороших урожаев он сохранил и не продал ни одной бутылки. Ну, жизнь богатого человека. К черту тебя, сестра, раньше я жила богатой жизнью, ясно? — фыркнула Конг Муцин. Юнхуа кивнула. — Тогда ты, наверное, сейчас живешь жизнью принцессы? Конг Муцин потеряла дар речи. — Завтра мы собираемся в Прованс. На самом деле, там нет ничего интересного, и я не люблю лаванду. Юнхуа была беспомощна. — Кстати, то, что ты сказала в прошлый раз. — Ах, что, ты сказала, что еще это может быть? Голос Юнхуа был тихим. Конг Муцин сразу все поняла. Она поколебалась и сказала. — Я, ты снова боишься, когда что-то должно произойти. Юнхуа скривила губы. — Я знаю, что бояться, это правильно. Кто боится? Конг Муцин стиснула зубы. — Я просто не могу этого сказать. Ладно, он сказал, что хочет наследника. Я удивлена. Есть так много женщин, которые хотят дать ему наследника, зачем ему искать меня? У меня гены плохие, у меня также есть ген врожденного порока сердца, и он не боится передать его своим наследникам. Разве ты не настаиваешь на том, чтобы дать ему повод жениться на тебе? Юнхуа спросила. — Если он дает его, почему ты жалуешься на это? — Я не жалуюсь, это явно неразумно. Хорошо, Конг Муцин закусила губу. «Как ты думаешь, это разумно?» «Неразумно. Даже если ты думаешь, что это неразумно, почему ты все еще спрашиваешь?» Конг Муцин чуть не уронила трубку. Юнхуа вздохнула. «Все в тебе неразумно, но где в мире столько разумных вещей? Если бы все было действительно разумно, ты бы все равно вышла за него замуж?» Конг Муцин замолчала. Через некоторое время Конг Муцин колебалась и сказала: «Юнхуа, скажи мне, должна ли я дать ему наследника?» Глава 658. После ухода Гусюня этот вопрос был задан. Юнхуа сказала прямо: «Не спрашивай меня, подумай об этом сама. Это большое дело. Я знаю, ах, я не могу думать ясно». Конг Муцин закусила губу. «В любом случае, он имел в виду, что женился на мне, чтобы родить наследника. После рождения наследника я могу уйти, но что, а как насчет ребенка?» Конг Муцин закусила губу. «После того, как я рожу ребенка, я не могу оставить ребенка ему и уйти одна. Это было бы слишком несправедливо по отношению к ребенку. И что мне делать?» Конг Муцин была крайне сбита с толку. Юнхуа вздохнула. «Может быть, ты пока можешь ни о чем не думать. Ты даже не можешь ему ничего сказать. Это неправда». Конг Муцин закусила губу. «У него очень хорошая фигура. Ты видела это?» «Нет, я не хотела это видеть». «О», голос Юнхуа был многозначительным. «Тогда ты когда-нибудь думала о том, что ты собираешься делать после того, как бросишь его? Найти кого-то, за кого ты хотела бы снова выйти замуж? Или что-то еще?» «Вовсе нет». Конг Муцин была крайне смущена. «Я не знаю, смогу ли я больше любить других. Я не хочу снова выходить замуж. Я больше не могу говорить», внезапно сказала Конг Муцин. «Хорошо, проведи время, и я принесу тебе подарок, когда ты вернешься домой. Пока». Она повесила трубку. Но проблема до сих пор не решена. Наличие родителей с детства означало, что у нее не было родителей, но, по крайней мере, у нее был старший брат, который сопровождал ее в детстве. Если она родит Гусюню ребенка и уйдет, учитывая занятость Гусюня, ребенок может родиться так, как будто у него нет отца. Если она, мать, уйдет, в чем разница между этим ребенком и сиротой при рождении? Она точно не сможет уйти. Если она действительно родит ребенка, она захочет его отобрать, но это совершенно невозможно. Но если ей позволит остаться, продолжать так жить с Гусюнем, она может терпеть такой брак без любви, но она вообще не могла объяснить свои чувства. Это действительно раздражает. Прошло несколько дней с тех пор, как Гусюнь сказал ей, что хочет наследника, но она вообще не смела глубоко задуматься над этим вопросом. Изначально между ней и Гусюнем не было никакой связи, но как только у них появятся дети, связь между ней и Гусюнем станет глубже. Как она могла хотеть оставить своего ребенка и уйти одна? Она не должна быть такой безответственной матерью. Что касается детей, если родители безответственны, зачем им рождаться? У таких родителей дети предпочли бы не рождаться. Красное вино, которое спрятал Гусюнь, было действительно восхитительным. Конг Муцин даже почувствовала, что еще не успела его распробовать, а бутылка уже исчезла. Она перевернула бутылку, трясла и трясла, но не смогла вылить ни капли. «В чем дело, сколько ты выпила?» Мозг прояснился. Проблема, о которой упомянула Юнхуа, действительно является проблемой. Что она хочет делать после ухода от Гусюня? Конг Муцин внезапно обнаружила, что даже она сама не знала, почему она должна уйти от Гусюня, не говоря уже о том, чем она хотела заниматься после ухода от Гусюня. Конг Муцин упала на пол, не в силах встать, как бы сильно она ни старалась, поэтому она просто села на пол. Деревянный пол на самом деле не был холодным, но два дня назад Гусюнь попросил кого-то расстелить мягкий ковер, сделав его очень удобным для сидения. В этот момент в поле ее зрения появилась пара длинных ног. Глаза Конг Муцин мало-помалу скользнули вдоль длинных ног, и, наконец, она подняла голову и посмотрела на высокую фигуру. «Дядя Гу». Глава 659. «Дядя Гу, я буду хорошей госпожой Гу». «Пьешь?» Гусюнь нахмурился. Конг Муцин наперлась локтями на колени, поддержала ладонями подбородок, а другой рукой потянула брюки Гусюня. «Дядя Гу, садись, ты слишком-слишком высок, я думаю, у меня заболит шея». Минуту спустя Гусюнь сел и посмотрел на нее. Конг Муцин втянула щеки и наклонила голову, чтобы посмотреть на него. «Дядя Гу, у тебя есть кто-нибудь, кто тебе нравится?» — мягко спросила Конг Муцин. Гусюнь слегка нахмурился и не ответил. «Да», — прямо сказала Конг Муцин. «Мне нравится Цзонин, Я не знаю, что со мной, это хорошо, что он мне нравится, но в будущем он мне больше не может нравиться. Я вышла за тебя замуж, я теперь госпожа Гу. Я вышла за тебя ради компании», — добавила Конг Муцин. Гусюнь кивнул. «Тогда почему ты женился на мне, чтобы я родила тебе детей? Я не верю в это, я же не дура». Конг Муцин закусила губу. Из-за выпивки ее глаза были слегка красными, сверкающими, и ее щеки тоже покраснели. Красное вино обладало сильной выносливостью. Конг Муцин почувствовала, что ее мозгу очень повезло, но тело не очень хорошо подчинялось командам. Она протянула руку и потянула за воротник. «Дядя Гу, я всегда хотела выйти замуж за человека, который мне нравится, но я не могу. Я даже не могу продолжать любить его. А как насчет тебя?» Голос Конг Муцин был очень мягким и медленным, как будто она пыталась очень трудно позволить себе уйти. Он произнес свои слова более четко, но все же имел немного большой язык. «Дядя Гу, ты женился на мне и попросил меня дать тебе ребенка. Что ты будешь делать, если встретишь кого-то, кто тебе понравится?» Гусюнь равнодушно посмотрел на нее. «Сегодня моя подруга спросила меня, что я буду делать после того, как оставлю тебя». Конг Муцин медленно сказала: «На самом деле, я не знаю. После того, как я уйду, я, вероятно, все еще буду такой. Тогда почему ты хочешь уйти?» Наконец, заговорил Гусюнь. Конг Муцин закусила губу. «Ты всегда контролируешь меня. Я больше не ребенок. Мне не разрешено делать все, что я хочу. Никто не контролировал меня так с тех пор, как я была ребенком. Я взрослая, дядя Гу. Ты не хочешь, чтобы я тобой управлял?» «Да», — Конг Муцин кивнула без колебаний, но, кивнув, тайно взглянула на Гусюня с угрызениями совести. «Нет, это неправда. Ты так мне помог. Даже если ты продашь меня и умножишь это на 10, это все равно будет пустяком. Это не стоит тех денег и энергии, которые ты тратишь, так что ты имеешь право позволить мне не делать что угодно, если ты чувствуете себя более комфортно, дисциплинируя меня. Это тоже твое дело, верно? Дядя Гу, я больше не планирую оставлять тебя, если только однажды ты не насытишься весельем и не почувствуешь, что сам устал от меня, тогда нам придется расстаться. Того, что ты заплатил, достаточно, чтобы купить меня на всю жизнь», — Конг Муцин мягко сказала. «Но не заводи детей, ладно?» «Хорошо, почему?» «Каждый ребенок должен быть сокровищем своих родителей. Я не хочу, чтобы он столкнулся с родителями, которые не любят друг друга, и я не хочу, чтобы ему однажды пришлось перенести боль разлуки, когда мы расстанемся», — Конг Муцин мягко сказала. «Дядя Гу, если однажды ты найдешь кого-то, кто тебе понравится, отпусти меня как можно скорее, хорошо? До этого я буду хорошей госпожой Гу». Гусюнь ничего не сказал, просто посмотрел на нее. Конг Муцин не знала, откуда у нее хватило смелости, но внезапно протянула руку и обвила ею шею Гусюня. «Дядя Гу, могу я поцеловать тебя?» Ее губы, которые из-за алкоголя становились все более красными, прижались к слегка прохладным губам Гусюня. Сильные мужские гормоны в одно мгновение полностью окутали ее. Глава 660. Поцелуй принца Бо и узнаешь. 15 мая завершились предварительные соревнования на дистанции 200 м вольным стилем среди женщин, в которых участвовала Юнхуа. Юнхуа выступила хорошо, но заняла лишь 6-е место. Первое место в общем зачете на дистанции 200 м вольным стилем заняла Фэн Юйсинь. Однако для выхода в финал Юнхуа хватило и 6-го места. Для участия в финале она должна была быть в лучшей форме, чем сегодня. В сегодняшних предварительных заплывах все трое лучших достигли олимпийского норматива Б. Юнхуа не хватило всего нескольких секунд. Но и олимпийский норматив Б небезопасен. Только олимпийский норматив А может обеспечить место. В то время китайское женское плавание было еще слабым, и иногда они даже не могли собрать спортсменок для участия во всех олимпийских соревнованиях по плаванию. В олимпийских соревнованиях по плаванию от каждой страны в каждом соревновании могут участвовать не более 2 человек, и оба они должны соответствовать стандарту А. Если в определенном событии никто не достигает отметки А, то для участия может быть выбран только один участник из отметки В. Если Юнхуа достигнет отметки Б, то почти наверняка у нее не было шансов в этом виде на Олимпиаде. Поскольку участников, выполнивших норматив В, было много, выбрать можно было только одного, а так как у нее не было абсолютно никаких преимуществ, то это точно была бы не она. Поэтому, если она хочет участвовать в Олимпийских играх, она должна достичь стандарта А. На соревнования, на которые она записалась, были дистанции 100, 200 и 400 метров вольным стилем, и она уже знала, в чем ее преимущество. При нормативе а на дистанциях 100 и 200 метров ей оставалось только стараться изо всех сил, но это было практически маловероятно. Только на 400 м у нее было около 30% надежды. Но, несмотря ни на что, в любом случае, она должна была сделать все возможное. Отдохнуть, принять душ, переодеться. После того, как Юнхуа привела себя в порядок и вышла на улицу, уже готовились предварительные заплывы на 100 м баттерфляем. В этот момент зазвонил мобильный телефон Юнхуа. Она посмотрела и тут же ответила на звонок. «Как вовремя, я только что вышла. Ты закончила плавать? Как все прошло?» — быстро спросила Конг Муцин. Юнхуа улыбнулась. «Не очень хорошо, я могу только стараться больше. Неважно, ты еще молода. Ладно, не утешай меня, я знаю», — Юнхуа засмеялась. «А ты? Я что?» — Конг Муцин колебалась. «После того, как ты выпила, вы с господином Гу начали создавать наследника. Так же?» — громко сказала Юнхуа. «Юнхуа», — Конг Муцин мгновенно рассердилась. «Нет, нет, нет. Почему ты такая сплетница?» — я ответила. «Я слишком много выпила и уснула. Потом я переоделась. Я переоделась, потому что меня вырвало синяки на теле. Это потому, что я скатилась с кровати и упала. Это не то». «О», — Юнхуа кивнула. «Понятно». Когда Конг Муцин посреди ночи позвонила Юнхуа, даже не приняв во внимание разницу во времени, она не выдержала и сказала Юнхуа, что они с Гусюнем напились какого черта. Юнхуа была поражена и быстро спросила ее, что происходит. Она сказала, что не может ясно вспомнить. Она помнила только, что взяла на себя инициативу поцеловать Гусюня, а потом у нее не было памяти. «Когда я проснулась рано, у меня болела спина, опух рот, были синяки на теле, мне пришлось переодеться, а на кровати была кровь». Конг Муцин в ужасе рассказала, что происходит между ней и Гусюнем. «Результат: кровь была от моей тети, синяки на моем теле от падения, одежда была поменена, потому что меня рвало. А как насчет опухшего рта?» «Да, разве ты не говорила, что твой рот опух?» «Что случилось?» — спросила Юнхуа. Конг Муцин сердито сказала: «Ты узнаешь это после того, как поцелуешь своего принца Баа». Юнхуа на мгновение потеряла дар речи. В этот момент завершились предварительные соревнования по бегу на 100 метров баттерфляем, и по радио были объявлены результаты. В трубке мобильного телефона раздался громкий голос. «Предварительные соревнования по плаванию баттерфляем на 100 метров среди мужчин закончились. Номер один в рейтинге занимает Цзунин. Результаты. Глава 661. Ты моя принцесса, твой замок здесь. Первое место на дистанции 100 метров баттерфляем. Как и ожидалось, это Цзунин. Производительность действительно стабильна, а состояние действительно хорошее», — не могла не сказать Юнхуа. Но как только она закончила говорить, ей захотелось проглотить свои слова. Она забыла, что все еще разговаривает с Конг Муцин. Юнхуа какое-то время не знала, что сказать. С другой стороны, Конг Муцин, которая была на другом конце телефона, некоторое время молчала, а затем внезапно засмеялась. «У меня здесь нет сигнала трансляции, поэтому я не могу смотреть вашу игру. Он хорошо проплыл, верно?» «Ну, он в хорошем состоянии», — мягко сказала Юнхуа. Конг Муцин засмеялась. «Это хорошо, он очень любит плавать. Он часто ложится спать допоздна, чтобы прочитать техническую информацию, и он очень усердно тренируется. Я всегда чувствовала, что плавание – его любимое занятие. Каждый раз, когда он серьезно работал, я приходила с ним возиться, и он каждый раз был очень беспомощен. Ха-ха, когда он был со мной, его оценки не были стабильными». «Муцин, перестань говорить. Все в порядке», — сказала Конг Муцин с улыбкой. «Меня это уже не волнует. В прошлом году в Дохе на азиатских играх изначально его состояние было очень хорошее, их сборная закрылась во время гонки, я не могла жить с ним в гостинице, быть рядом с ним, но я очень скучала по нему. От его тренировок до гонки я уже более 3 месяцев не видела его, поэтому не могла спать, думала пробраться к нему, чтобы увидеть его». «И что тогда?» — спросила Юнхуа. «Затем произошла небольшая автомобильная авария. На самом деле это не имело большого значения, но я потеряла сознание. Врач и полиция связались с ним через первый контакт по моему телефону. Он проигнорировал препятствия руководителя группы и настоял на том, чтобы прийти в больницу, чтобы найти меня. После борьбы большую часть ночи Было уже 3 или 4 часа утра, когда он вернулся отдохнуть. Конг Муцин мягко сказала: «На следующий день состоялись соревнования по плаванию баттерфляем на 100 метров. Его первоначальное пылкое состояние сменилось усталостью, и он упустил золотую медаль. Кстати, я должна ему золотую медаль. В зимних Олимпийских играх в конце прошлого года вы все вместе участвовали и случайно встретили моих брата и дядю. Его состояние даже люди по всей стране начали сомневаться в нем». Конг Муцин тихо вздохнула по телефону. «Хуа-хуа, я, наверное, не подхожу для того, чтобы быть с ним. Когда мы были вместе, я никогда не приносила ему удачу и даже приводила к падению его оценок. У него действительно хороший талант. Поверь, он обязательно станет олимпийским чемпионом». «Ну, он может», — мягко сказала Юн Хуа. Конг Муцин снова улыбнулась. «Хорошо, то же самое касается и тебя. Вы все любите плавать. Ты так любишь плавать и такая прилежная. Как ты можешь не выиграть золотую медаль?» «Да, я тоже выиграю олимпийскую золотую медаль». Юн Хуа засмеялась. Повесив трубку на звонок Конг Муцин, Юн Хуа случайно увидела, как Фан Цзытун шла к Цзунину, держа в руке большое банное полотенце. Конг Муцин держала свой мобильный телефон и смотрела на обширные цветочные поля за окном, чувствуя себя очень опустошенной в сердце. Она отложила свой мобильный телефон, спустилась вниз и подошла к большой розовой стене. Вся стена увешана розами, розовыми, желтыми, красными, белыми. Вся стена из роз такая красивая и мечтательная, а место, где она находилась, было еще более мечтательным. Покинув Бордо, Гусюнь отвез ее в Прованс, которого она очень не ждала, туристическое направление, известное среди китайцев своими лавандовыми полями. Однако, когда она действительно приехала сюда, она обнаружила, что здесь есть нечто большее, чем просто лавандовые поля. Гусюнь отвез ее в замок, настоящий вековой замок. Он сказал, что это ему тоже оставила бабушка. Он сказал: «У принцессы должен быть свой замок. Твой замок здесь». Глава 662, от главной до избалованной. Этот старинный замок находится в очень хорошем состоянии, а сохранившиеся рельефные фрески прошлого века чрезвычайно ценны. Большинство висевших на стенах картин, написанных маслом, были подлинными. Любая из них была бесценным сокровищем. Конг Муцин даже нашла в одной из своих комнат очень древнюю одежду. Самый ранний стиль одежды выглядел так, как будто он был из 20-го века, то есть более 200 лет назад. Кроме того, есть произведения византийского периода, периода Возрождения и периода Второй мировой войны. Конечно же, она была совершенно не в курсе и ничего об этом не знала, все это ей рассказал Гусюнь. Посетив замок, Конг Муцин взяла обратно то, что сказала Юн Хуа, что она тоже богата. Богатство ее семьи было всего лишь добыто бандитизмом. Как и Гусюнь, и семья его бабушки были аристократами, аристократами, которые действительно обладали наследием, и это не было чем-то, что можно было измерить деньгами. Да и все вещи, выставленные на всеобщее обозрение в этом замке, не купишь за деньги. Более того, те небольшие деньги, которые есть у семьи Конг Муцин, по сравнению с этим, это просто капля в море. Конг Муцин уже никогда не скажет, что она богата. Конечно, по сравнению с Юн Хуа, у нее все же было немного больше денег. «Мадам, сэр, он сказал, что не вернется через полчаса. Пожалуйста, сначала поешьте», — старый дворецкий удивительно бегло говорил. «Вы были немного рассержены последние 2 дня. Можете ли вы съесть немного полегче? Мастер Гуан приготовил вкусный суп. Можете ли вы попробовать?» — с улыбкой сказал старый дворецкий. «Хорошо», — Конг Муцин моргнула и спросила. «Мистер Джефферсон, вы обычно живете здесь?» «О, конечно нет», — улыбнулся старый дворецкий Джефферсон. «В замке обычно находятся только слуги, которые убирают, и работники, которые отвечают за управление цветочными полями. В этот раз, поскольку господин захотел привести вас сюда, он попросил меня приехать, чтобы навести порядок заранее, и мастер Гуан тоже примчался из страны. Он хорошо разбирается в 8 основных отечественных кухнях. Любое блюдо, которое вы захотите отведать, он сможет сделать. Ингредиенты также специально доставляются из Китая. Вкус блюд должен быть точно таким же, как у вас дома». Конг Муцин на мгновение была ошеломлена. «Тогда ковер в этой комнате. Мы нашли время, чтобы постелить его до того, как вы пришли. Все это ковры из новозеландской шерсти высочайшего качества. Они абсолютно мягкие и удобные». Конг Муцин внезапно не знала, что сказать. С тех пор, как она была пьяна и впервые сказала ему чепуху. Казалось, что он действительно больше не заботился о ней. Ладно, не суть, но кажется он стал снисходительным, или это ее воображение. Конг Муцин некоторое время молчала, а затем внезапно сказала: «Я не хочу больше здесь жить, я хочу поехать в Париж». А дворецкий Джефферсон на мгновение был ошеломлен. «Сейчас, да», сказала Конг Муцин. «Хорошо, я сообщу сэру». Через полчаса, как только Гусюнь вернулся, на широкой площади перед замком приземлился и вертолет. «Собираешься в Париж?» Гусюнь посмотрел на нее. Конг Муцин закусила губу и кивнула. «Ну, я скоро возвращаюсь в Китай. Я хочу кое-что купить. Что бы ты ни захотела купить, я доставлю это. Я хочу купить это сама». Конг Муцин посмотрела на Гусюня. Гусюнь тоже посмотрел на нее. Через несколько секунд Гусюнь кивнул. «Пусть вертолет подготовится и отправится через 10 минут. Через 2 часа мы будем на месте». Самолет приземлился на частной вилле в Париже. Ограниченная серия Порше доставила Конга Муцин и Гусюня прямо на Елисейские поля. Час за часом Гусюнь сопровождал ее в бесчисленных магазинах, проводя ее карточкой, чтобы подписывать заказы. Конг Муцин даже не знала, сколько вещей она купила, и Гусюня это не волновало. Обычно мужчина не любит ходить по магазинам. За последние несколько месяцев после свадьбы с Гусюнем Конг Муцин также узнала некоторые его привычки. Если ему что-то понадобится, он скажет ему прямо, и кто-нибудь, естественно, принесет ему это. Конг Муцин даже подозревала, что Гусюнь никогда не ходил за покупками, но сейчас она просто совершала случайные покупки. Эта улица полна предметов роскоши, и даже несмотря на семейное происхождение семьи Конг, они не осмелились бы покупать товары на этой улице. Но Гусюнь, ну деньги не проблема. Что более ценно в деньгах, так это время Гусюня, не говоря уже о том, что она потратила на него здесь так много денег, но главное в том, что она также потратила впустую так много его времени. Он не был нетерпелив. В этот период зазвонил телефон, и он сразу выключил телефон. Первоначальное намерение Конг Муцин состояло в том, чтобы ничего не покупать. Устав от случайного выбора, она случайно проходила мимо магазина мужской одежды люксового бренда. Она втянула Гусюня. «Эта рубашка хороша, этот костюм хорош, эта ветровка хороша, этот галстук». Она выбрала много и попросила его примерить. Гусюнь на секунду поколебался, а затем все равно примерил. Один набор за другим, как костюмированное шоу. Она должна сказать, что у Гусюня действительно хорошая фигура. Есть причина, по которой эти люксовые бренды такие дорогие. Он действительно хорош собой. В то время Конг Муцин понятия не имела, что он никогда не носил эти роскошные бренды, которые простым людям казались дорогими и элитными. Все, что он носит, изготавливается вручную на заказ в Великобритании и Италии, от выбора материала до дизайна и пошива. Рубашка, которую он носит, стоит достаточно, чтобы стоить полный комплект этих люксовых брендов с ног до головы. Конг Муцин даже не знала, что Гусюнь впервые примерил одежду в магазине одежды. На самом деле она заставила Гусюня делать это больше часа, отнимающее много времени, бессмысленное и бесполезное занятие, вроде примерки одежды. Что еще более пугающе, так это то, что Гусюнь действительно сделал это. Спустя долгое время госпоже Гу, которая знала правду обо всем этом, стало просто стыдно. «Он возьмет все, что примерил». Конг Муцин наконец-то удовлетворилась показом переодевания Гусюня и попросила кассира пробить всю одежду, которую примерил Гусюнь. Оплачивая счет, Гусюнь все еще переодевался. Конг Муцин немного подумала, вынула карточку и протянула ее. «Используй ее для оплаты». Кассир вежливо взял карту обеими руками, провел ею и оплатил счет. «Извините, мисс, на вашей карте недостаточно средств», — сказал кассир. Глаза Конг Муцин мгновенно расширились. «Недостаточный баланс?» Она быстро взяла свою карту и посмотрела на нее. «Да, это была эта карта. На этой карте было как минимум 300 000 евро, что эквивалентно более чем 3 миллионам юаней. На ней действительно был недостаточный баланс. Товары, которые вы только что выбрали, это... Проведите часть оплаты по этой карте, а остальное проведите по этой». Конг Муцин быстро достала еще одну карту. После завершения оплаты она подписала. Глядя на сумму денег, Конг Муцин почувствовала, что ее сердце обливается кровью. Хотя она знала, что это дорого, она действительно не думала, что это так дорого. Обернувшись и увидев Гусюня, вышедшего из раздевалки, Конг Муцин быстро взяла квитанцию и сказал кассиру: «Отправьте все мне по этому адресу», одновременно быстро вытаскивая Гусюня из магазина. Когда снаружи магазина ее обдул холодный ветер, Конг Муцин наконец почувствовала усталость. Она вдруг почувствовала, что, кажется, совершила какую-то огромную глупость. Пройдя несколько шагов, она не могла не потянуть за край одежды Гусюня. «Дядя Гу, у меня болят ноги, пожалуйста, понеси меня». Лежа на спине Гусюня, Конг Муцин крепко обняла его за шею, и слезы текли по ее лицу. Глава 663. Сожаление о росте. 16 мая состоялся финал всех предварительных мероприятий, начавшихся 15 мая. Женская дистанция 200 метров вольным стилем пока остается первой. Общий рейтинг Юнхуа в предварительных соревнованиях был плохим, поэтому и ее положение на дорожке не было хорошим. Она знала, что у нее мало шансов на этой дистанции, но ей оставалось только стараться изо всех сил. Ее преимущества очевидны, равно как и ее недостатки. Ее рост меньше 1,6 метра, поэтому она очень слабая среди группы спортсменов ростом 1,7 или даже 1,8 метра, не говоря уже о ее силе. Единственная техника, на которую она может положиться, не обязательно намного лучше других. Юнхуа больше не думала об этом так много. Чем больше она думала об этом, тем менее возможным это было. Лучше ни о чем не думать и просто стараться изо всех сил, чтобы получить какой бы ни был результат. Сосредоточьтесь и постарайтесь изо всех сил. Эта дистанция не самая сильная ее сторона, поэтому не стоит на нее слишком сильно давить. Для чего ее можно использовать и как его можно использовать? С таким менталитетом скорость реакции Юнхуа была очень хорошей. В прошлом ее скорость старта была выше, и после входа в воду она чувствовала себя прекрасно. Дистанция 200 метров, на стандартной 50-метровой дорожке два подхода туда и обратно. На первых 50 метрах Юнхуа занимала четвертое место, на вторых 50 метрах она все еще была четвертой, на третьих 50 метрах Юнхуа заняла третье место. Развернувшись на третьих 50 метрах, Юнхуа заняла второе место. Она финишировала почти плечом к плечу с Лин Сяюнь, занявшей третье место. Быстрее, быстрее. Не только Юнхуа, но и все спортсмены старались изо всех сил. Юнхуа была всего в половине тела от Фэн Юйсинь, занявшей первое место. Она была всего в половине тела. Она была первой. Время летит за секунды. Первое место заняла Фэн Юйсинь со временем 2:00:31. Второе место – Лин Сяюнь со временем 2:00:42. Третье место – Юнхуа со временем 2:00:43. Результаты трансляции. Юнхуа на мгновение была ошеломлена. Третье. Многие зрители на месте происшествия тоже перешептывались. Очевидно, кажется, что Юнхуа должна быть второй. И в конечном результате между занявшим третье место Юнхуа и Лин Сяюнь, занявшим второе место, была лишь разница в сотую долю секунды. Что это за концепция? Сама Юнхуа знала лучше. Ее сила была не такой сильной, как у Лин Сяюнь. Лин Сяюнь заняла второе место в общем зачете в предварительных соревнованиях, но в финале она выступила лучше.